но были еще и неприкасаемые, которым было хуже всего. Так им, например, запрещали даже пить воду из источников и рек, разрешали только из следов животных или слизывать росу с листьев. Они не смели ни до кого дотронуться и выполняли самые грязные и самые низкооплачиваемые работы. А некоторые группы неприкасаемых просто подлежали уничтожению. И тогда те, которым рискованно было оставаться на родине, убежали из Индии и появились сначала в Средней Азии, потом на Ближнем Востоке, потом в Европе и в России. Они до сих пор странствуют и называются цыганами. Единого государства раджпуты не создали. Это были люди крайне независимые, которые не хотели никому подчиняться. Поэтому они образовали массу мелких княжеств, враждовавших друг с другом, но скрепленных единой системой каст, то есть единым стереотипом поведения и новой единой браминской религией, которая, правда, раскололась на два исповедания, споривших друг с другом, но не боровшихся, шиваизм и вишнуизм. Во главе новой индийской религии, которую оформил один из последователей Кумариллы Шанкара, была индуистская троица Брама, Вишну и Шива. Шанкара, ученый брамин, шиваистский поэт. Смотри «История Индии в средние века», Москва, 1968 год, страница 198. Выдающийся мыслитель VIII века, основатель многих сект и философского учения Веданты. Смотри «Чаттерджи Датта. Введение в индийскую философию». Москва. 1955 год, страницы с 53 по 58 и с 280 по 347. Творящий Брама все время спит, но время от времени он просыпается, творит мир и снова засыпает. Пока он спит, мир портится. Тогда Брама опять просыпается, видит это безобразие, творит мир заново и засыпает до следующей реконструкции. А в самом мире действуют два начала. Охраняющее начало – это Вишну, и начало уничтожающее и воссоздающее – это Шива. Жрецы Вишну назывались учителями, гуру. Они учили воздерживаться от всякого рода опьяняющих напитков, которые разрушают тело, и обязаны были оказывать знаки внимания всем женщинам вишнуитского культа. Если, скажем, пришел старичок-учитель в деревню, так он должен провести ночь со всеми женщинами здесь, иначе жуткая обида. Значит, он какую-то семью обошел своими благами, и он должен всем верным оказать знаки внимания. Ему, может, и неохота, но обязан, выполняя служебный долг. Шиваитам, наоборот, категорически запрещалось соприкосновение с дамским полом, а наркотические опьяняющие напитки вменялись в обязанность для того, чтобы как можно скорее уничтожить свою плоть, изнурить ее и тем самым подготовить к восстановлению заново. Значит, и тут, и там ничего общего с буддизмом, только идея переселения душ осталась, потому что она была в основе всей восточной мудрости. Иногда вишнуисты с шиваитами спорили, но эти споры, как мы бы сказали, не были антагонистическими. Они скорее походили на борьбу демократической и республиканской партии в Америке, одна дополняет другую. Порядка в это время в Индии было мало, потому что Южная Индия с трудом подчинялась новому раджпутскому режиму. Но раджпуты все-таки ее завоевали и ввели там свою систему. Кончилось это довольно быстро, когда пришли мусульмане. Сначала арабы высадились в Синде, а потом среднеазиатские мусульмане начали делать походы через Гундукуш, через удобное Хайберское ущелье, служившее воротами в Индию.